«Элис! Элис!» — взывал к своей возлюбленной английский король Эдуард VII, да так страстно, что законной его супруге Александре ничего уж и не оставалось, как, смирив гордыню и поправ приличие, призвать свою соперницу, миссис Элис Кэппел, к своему мужу. И та услышала его последние слова. «Ну уж нет, я не дамся, я еще выкарабкаюсь, я буду держаться до самого конца». И действительно, этот толстомясый чревоугодник и кутила, умирающий от злоупотребления великолепной французской кухней, один из создателей Антанты, либеральный покровитель наук и искусств, вдохновенный спортсмен и душа общества, держал с молодцом до самого почти конца. Даже после нескольких сердечных приступов он не ложился в ненавистную ему постель, хотя по части шалости в ней он был непревзойденным мастером, и проводил время в кресле. И день 6 мая 1910 года, это была пятница, начинался для монарха совсем неплохо. После плотного завтрака он переоделся в сюртук, по части костюма король был крайне щепетилен, выкурил отличную голландскую сигару и возле открытого окна наслаждался пением двух домашних канареек. И вдруг упал. Его подняли, перенесли в кровать, и пять врачей сошлись во мнении, что его дело совсем плохо. А король все повторял: «Я должен с этим справиться». Последним из прощавшихся с ним был принц Уэльский, будущий король Георг V, с хорошей новостью. «Отец, твоя лошадь-чародейка выиграла скачки кобыл двухлеток в Кемптон-парке, обойдя соперницу на полкорпуса». «Я очень рад», — ответил ему Эдуард, после чего впал в кому и через 15 минут спокойно почил. Днем ранее он оставил в своем дневнике последнюю запись. 5 мая 1910 года. Король обедает один. Петр Ильич Чайковский тоже поминал перед смертью имя женщины, правда, в суе. «Надежда, надежда, надежда, проклятая!» Несколько раз в слезах прокричал он это имя. Великий композитор в бреду сводил счеты со своим ангелом-хранителем и щедрой покровительницей Надеждой Филаретовной фон Мек, которая горячо любила и материально поддерживала его, и которая пережила его только на 3 месяца. Чайковский гневно упрекал ее, рыдал и выговаривал ей: «Надежда Филаретовна, Надежда Филаретовна!» Затихало его бормотание. Потом глаза его закатились. Неподвижное лицо стало таким, каким его однажды видел Рахманинов, без маски. Однажды, никто не знает почему, фон Мек неожиданно порвала с ним все отношения. Да, она вдова крупного железнодорожного промышленника, была умна, даже чересчур умна для женщины, и весьма эксцентрична. Повсюду возила за собой огромный штат прислуги, во всяком городе снимала лучшую гостиницу, выдворяя из нее всех остальных постояльцев. И тогда слуги увешивали стены ее номера фамильными иконами, расставляли самовары и раскладывали на стульях охапки душистых трав. Мадам маялась 3-дневными мигренями. Однако вернемся к Чайковскому. Бытуют 2 версии смерти автора российского гимна «Боже, царя храни», балета «Лебединое озеро» и патетической симфонии, почитаемой за реквием. По первой он заразился холерой, слег и через несколько дней скончался. По другой, более пикантной, негласный суд чести, составленный из выпускников Петербургского императорского училища правоведения, которое окончил и сам Чайковский, приговорил его к смертной казни за порочащую самого композитора и училища фривольную связь с одним из отпрысков августейшей фамилии, и великий композитор якобы принял мышьяк. Смертельно раненый на дуэли Александр Пушкин с ложа любви, ставшего ложем страданий, отпустил грехи красавице-жене Наталье Гончаровой: «Ты ни в чем не виновата, я знаю, что ты была мне верна, не упрекай себя моею смертью». Она опустилась на колени у изголовья, поднесла ему ложечку-другую морожки, потом прижалась лицом к лицу его. Пушкин погладил ее по голове и сказал: «Ну-ну, ничего, слава богу, все хорошо, поди». но он остался при нем. Последние слова поэта были: «Жизнь кончена, тяжело дышать, давит». Однако, по словам Владимира Даля, за несколько минут до кончины Пушкин пробормотал: «Ну, подымай же меня, пойдем, выше, выше». Приоткрыл глаза. «Мне было пригрезилось, что я с тобою лезу вверх по этим книгам и полкам высоко, и голова закружилась». Жизнь его закончилась незадолго до 3 часов пополудни 10 февраля 1837 года. Началось бессмертие. «Кларисса, пусть этим искупятся мои грехи», — шептал заколотой шпагой ее поругатель, известный греховодник и искуситель Лавлас. А вот герцог Берийский, сын французского короля Карла X, племянник Людовика XVIII и возможный наследник престола, хотя и был с юной женой сицилийской принцессой, он выводил ее из большой оперы к экипажу, но обратил свои последние слова не к ней. «Бедная Франция, несчастное отечество», — простонал он, когда купеческий сын, мастер-сидельщик Пьер-Луи Лувель, нанес ему смертельную рану охотничьим ножом. А лорд Джордж Гордон Байрон, всю жизнь не перестававший мстить женщинам за надругательство над ним, он был совращен своей няней в 9-летнем возрасте, за обиду ему нанесенную, он пожелал спать одновременно с женой и своей сводной сестрой Августой, но в этом ему было от последней отказано, и за любовную измену, его рыжеволосая возлюбленная, знаменитая 19-летняя красавица графиня Тереза Гвичоли, время от времени сбегала от него к своему мужу. Все же простил их всех перед смертью, и на смертном одре британский Дон Жуан говорил о Терезе: «Я оставляю в этом мире нечто дорогое. Я отдал ей свое время, средства, здоровье. Мог ли я сделать больше? Теперь отдаю ей жизнь». Вокруг его постели стояли старые друзья, верный слуга Флетчер и обожавший его граф Гамбо, и горько плакали. Заметив их слезы, Байрон воскликнул: «Какая прекрасная сцена!» Вскоре после этого у него начался предсмертный лихорадочный бред, наполовину на английском языке, наполовину на итальянском. «Вперед, вперед, смелей за мной! Бедная Греция, бедный город, бедные слуги мои! Зачем я не знал этого раньше? Мой час настал, я не боюсь смерти. Но почему я не отправился домой раньше, чем поехал сюда? Есть вещи, для которых мне хотелось бы жить, но вообще я готов умереть». Около 6 часов вечера он произнес последние слова. «Ну, я пошел спать. Спокойной ночи». Повернулся к стене и погрузился в дремоту, которая перешла в сон, от которого никто не пробуждается. Все было кончено. На дворе стояло светлое воскресенье Пасхи, 19 апреля 1824 года. Греция салютовала памяти своего почетного гражданина 37 артиллерийскими залпами, по залпу за каждый год, прожитый им на земле. Сердце и легкие поэта, как бы вместилище его духа, были захоронены в греческой земле, а тело с воинскими почестями отправлено на фрегате «Флорида» в Англию, где власти отказались упокоить прах безбожника и волокиты в уголке поэтов Вестминстерского аббатства. И отец всех народов, товарищ Сталин Иосиф Виссарионович, сказал напоследок охране и обслуге на ближней даче в Кунцево: «Я ложусь спать, вас вызывать не буду, ложитесь-ка и вы все спать». Это было невероятное распоряжение. Оно нарушало священный порядок, разрешало всем спать, то есть не охранять его и его спальню. Такого приказа генералиссимус Советского Союза Сталин никогда раньше не отдавал. И никогда уже больше и не отдаст. Наутро его нашли бездыханным на полу в малой столовой возле стола с поднятой вверх правой рукой. Рядом лежали разбитые карманные часы и газета «Правда». Часы показывали 7:30. Вот когда он пошел спать. Пошел спать и Вольфганг Амадей Моцарт. «Мне что-то тяжело, пойду засну». «Прощай же», — сказал он композитору Сальери, своему завистнику, якобы отравителю Папушкину. И еще один автор подтвердил это. «Сальери, Сальери, он убил меня. Он сам мне так сказал», — прошептал отравленный Моцарт. Сальери, тщеславный и поверхностный музыкант, ставший придворным капельмейстером и личным советником императора Иосифа II, обладая исключительным могуществом при дворе, конечно же, мог устранить Моцарта. Он вовремя заметил в гении музыки своего соперника и нанес упреждающий удар. Но, скорее всего, он подбил на эту грязную работу кого-то другого, может быть, даже жену Моцарта, как считали тогда многие. Именно фрау Констанца Моцарт состряпала сладенький миф о сером посланце от неизвестного заказчика за упокойной мессы, реквиема, выдав его за предупреждение о смерти, и пичкала мужа отворотным зельем, настойкой ртутной посвитану, другими словами, медленно действующим ядом, то ли из-за мстительности, то ли по холодному расчету. Поверхностная и легко поддающаяся влияниям женщина, мелочная, самовлюбленная, жадная и примитивная, с ярко выраженной склонностью к эгоизму, она не видела в Моцарте гения, даже считала его неудачником, и, конечно же, доходили до нее слухи о распутной жизни мужа. Последний раз великий маэстро появился на публике при освящении нового храма, вновь увенчанная надежда, в Вене. Он дирижировал там своей лебединой песней, небольшой масонской кантатой «Громко возвестим нашу радость». А через два дня слег в постель и больше не поднимался. Его лихорадило, начали опухать руки, ноги, затем добавилась рвота, тело было обезображено болезненными отеками. Зато сознание не покидало его. За два часа до кончины он пребывал еще в полном сознании, свидетельствовал очевидец. Его последние слова были на итальянском языке. «По всему чувствую, час пробил, я готов умереть». «Я кончил, прежде чем воспользовался своим талантом. Жизнь была столь прекрасна, карьера начиналась при столь счастливых предзнаменованиях, но изменить собственную судьбу нельзя. Никому не измерить дней своих, нужно смириться. Пусть будет то, чего желает провидение». Но то, что он сделал перед смертью, было попыткой воспроизвести звучание барабанов в реквиеме. Даже последним вздохом его стала музыка. Так Вольфганг Амадей Моцарт встретил смерть. Умер он за полночь, без пяти минут час. Есть и другая версия. Вечером 5 декабря 1791 года Моцарта навестила сестра жены, София Гайбель. «Слава богу, что вы пришли», — сказал он ей. «Эту ночь вы останетесь здесь, вы должны видеть, как я умру. Я чувствую во рту вкус смерти». Друзьям он все говорил о реквиеме, даже попросил их спеть с ним его, сам пел партию альта и надувал губы, воображая, что играет на трубе. Но при первых же нотах расплакался от мысли, что реквием не будет им закончен. Потом даже разложил на полу незаконченную партитуру его и сказал свояченице со вздохом: «Кто-то должен будет закончить его за меня». У него начался бред. Послали за врачом, которого после долгих поисков нашли в театре, и на силу уговорили оставить представление и прийти к больному Моцарту. Тот приложил к ногам грелку, поставил на живот пузырь, припустил пиявок, прилепил шпанские мушки, отварил кровь и поставил клестир, но все без толку. Около полуночи Моцарт приподнялся на подушках, глаза его открылись, затем он повернулся к стене и словно бы уснул. Так или иначе, Моцарт похоронен был без свидетелей в простом мешке из коровьей шкуры в безвестной общей яме для бродяг, среди таких же мешков с трупами. Никому почему-то даже в голову не пришло пометить могилу крестом или камнем, и по сегодняшний день тело Моцарта не найдено. Реквием по просьбе Констанцы был закончен пылким ее любовником и способным учеником Моцарта Францем Ксавером Зюсмайером. Вот и великий Рафаэль наказал своему ученику, Джулио Романо, который дежурил всю ночь напролет у его постели, завершить его работу преображения Господня. «Ты», — дохнули уста Рафаэля, — «закончи это». Не отрывая глаз от картины, он показывал пальцем на нижнюю, лишь наполовину законченную часть композиции. Казалось, его рука повторяет секретный цеховой жест старых мастеров. «Закончи это!» Священник стоял у его изголовья, жене Маргарите войти не разрешили. Из коридора доносилось «Миссереро». Российского императора Александра I клонил ко сну. «Я хочу спать», — внятно и громко сказал он. «Не страшно, Лизе, не страшно». Государыня Елизавета Алексеевна левой рукой взяла правую руку умирающего государя. По лицу ее струились слезы. Безмолвная и неподвижная, она наблюдала, как угасает его жизнь. Он взял ее руку, прижал к сердцу, и она почувствовала на ладони свои два слабых движения губ. То был последний поцелуй мужа. Неожиданно он сказал: «Поднимите шторы». Октябрьское солнце залило комнату. «Какая погода! Как это прекрасно!» — воскликнул Александр, и у него начался бред. «Удалите всех! О, пожалуйста, пожалуйста!» — повторял он с мольбой. И вдруг опять, как давеча, внятно, громко, почти обыкновенным своим голосом произнес: «Я хочу спать». Это были последние слова его, которые слышала императрица. Она сама закрыла ему глаза и подвязала платком челюсть. Отроду царю было 47 лет и 11 месяцев. Узнав о смерти северного сфинкса, князь Меттерних, канцлер Австрии, заметил: «Роман окончен, начинается история». Вскоре, однако, разнесся слух, царь, мол, и не умер вовсе, а сел ночью на английский корабль, отплывающий в Палестину, на родину Христа. И Александра Федоровна, в девичестве Алиса Гессенская, супруга Николая II, в последний раз записала в своем дневнике 16 июля 1918 года: «В 10:30 пошли спать». Нет, поспать им не дали. Посередь ночи ее, отрекшегося от трона императора, пятерых детей, семейного доктора Боткина, лакея, горничную, повара и мальчика-поваренка подняли из постели и перевели из верхнего этажа дома екатеринбургского купца Ипатьева в нижний этаж. Войдя в пустую полуподвальную комнату, Александра Федоровна спросила: «Что же, и стула нет? Разве нельзя сесть?» «Отчего же можно?» Ей подвинули стул, и она села, подложив подушку. Царь подошел к коменданту дома Янкелю Юровскому и спокойно спросил: «Вот мы и собрались. Теперь что же будем делать?» И тот зачитал ему смертный приговор. Это было столь неожиданно для царя, что он громко переспросил: «Что-что, я не понял?» И, стукнув каблуком, повернулся к семье, протянув к ним руки. В ту же минуту Юровский выстрелил в него в упор из маузера калибра 7,65. «Они не ведают, что делают», — успел промолвить Николай II и упал навзничь. Но уже загремели револьверные выстрелы латышских стрелков. «Нас расстреляют. Скоро. Но это не страшно», — успокаивал плачущего 17-летнего партизана по дороге на казнь участник движения сопротивления французский писатель, журналист и историк Марк Блок. «Только спокойно, братья, только спокойно», — начал было Малькольм X, чернокожий борец за гражданские права американских негров, когда трое наемных убийц, тоже, кстати, чернокожих, открыли по нему стрельбу из обреза и пистолетов. Братья, однако, не успокоились, пока не всадили в Малькольма X 16 пуль. Немецкий изобретатель Рудольф Дизель на борту парохода «Дрезден» где-то в Северном море, на полпути из Антверпена в Харвич, пожал руки своим спутникам и просто сказал: «Покойной ночи, до завтра». Больше его никто не видел. Ни завтра, ни послезавтра. Дизель бесследно исчез навсегда. Правда, два дня спустя в устье реки Шельды рыбаки нашли труп хорошо одетого мужчины. Они подняли его в лодку и направились в Флиссинген. Но поднялась буря. Ветер точно обезумел. Зеленое море встало на дыбы и швыряло рыбацкое суденышко как щепку. Шельда не желала расставаться с добычей. Море требовало своего. Рыбаками овладел суеверный страх, и они уступили. Утопленник был вновь сброшен в воду. И голливудская кинодива, русская по происхождению Натали Вуд, тоже пожелала доброй ночи своему мужу Роберту Вагнеру и его гостю на борту яхты «Сплендор» и вышла из кают-компании. Другие, правда, говорят, что из кают-компании она не вышла, а выбежала и побежала со словами «Я не желаю этого терпеть». Как бы там ни было, на следующее утро ее прекрасное, но бездыханное тело нашли в шлюпке с поднятыми веслами неподалеку от голубой бухты острова Каталина в Калифорнийских водах. Американский писатель-пурист Натаниэл Хоторн, путешествовавший по стране вечером 18 мая 1864 года, остановился на ночлег в Плимуте. С трудом поднявшись по гостиничной лестнице, он довольно весело сказал сопровождавшему его другу, генералу Франклину Пирсу, бывшему президенту США: «Почему это старый добрый обычай собраться и напиться как следует ушел в прошлое?» Его походка была неуверенной, взгляд неспокойным, блуждающим. «Спокойной ночи, мой генерал», — попрощался он с Пирсом. «До завтра». В половине четвертого ночи генерал заглянул к нему в номер и нашел писателя мертвым. Кончина Хоторна была самой легкой из всех сущих в свете смертей. Веселый и добрый детский поэт и блистательный переводчик Шекспира, Гейни и Бернса Самуил Яковлевич Маршак позвонил вечером сыну и сказал: «Мне сегодня немного лучше. Спокойной ночи, мой дорогой мальчик». А рано утром Иммануэля Самойловича срочно вызвали в больницу, где, уложенный в кислородную палатку, отец уже не узнал его. «Кто это?» — спросил он. «Дай руку». По себе Маршак оставил собственную эпитафию. «Жил на свете Маршак Самуил. Он курил, все курил и курил. Все курил и курил и курил. Так и умер Маршак Самуил». И Джон Леннон, лидер и гитарист великой ливерпульской четверки «Битлз», уходя из студии звукозаписи, сказал режиссеру Джеку Дугласу: «Увидимся завтра в студии «Стерлинг»» и добавил с широкой улыбкой, дружески махнув ему рукой: «С утра пораньше, в половине десятого». Они собирались продолжить запись новой песни, шагая по тонкому льду. Как бы не так. Леннон действительно шагал по тонкому льду. Возле дома Дакота на 72-й улице в западной части Нью-Йорка его поджидал некто Марк Дэвид Чепмен, специально прилетевший для этого из Гонолулу, с Гавайских островов. Он стоял на холодном декабрьском ветру, прислонившись к будке охранника и держа руку в кармане, где лежал короткоствольный револьвер 38-го калибра с 5 разрывными пулями в барабане. Проходя мимо Чепмена, Леннон окинул его тяжелым взглядом. «Он запечатлел меня в своей памяти», — скажет потом Чепмен. Но это потом. А здесь он просто присел и разрядил в Леннона свой бульдог. И только одна пуля из 5 ушла в молоко. «Меня подстрелили», — успел крикнуть Леннон, обливаясь кровью, и упал замертво на ступенях своего дома. Незадолго до этого он как-то сказал друзьям: «Дни мои сочтены, я и так уж живу взаймы».